встал. Анс потирает колени, комбинезон на нем выгорел, на колени шерстяная заплата из воскресных брюк заносилась до железного блеска. «Пуще всех не люблю», — говорит он. «Человеку иногда надо вперед заглядывать», — говорю я. «А если не мудрить долго, что так, что эдак, большого урона не будет». «Она захочет ехать сразу, до Джефферсона и по хорошей погоде не близко». «Дорога-то сейчас сухая», — я говорю. «Однако ночью дождь будет. Его родню хоронят у Новой Надежды туда меньше 3 миль. Но на то он и Анс, чтобы взять жену из такого места, докуда добрый день езды, и чтобы она умерла у него». Он смотрит на равнину и потирает колени. «Пуще всех не люблю. Они свободно обернутся, тут и волноваться нечего». $3 как-никак», — говорит Анс. «А может, им и назад будет не к спеху». «Хочется так думать». «Она отходит», — говорит Анс. «Она решила». «Тяжелая жизнь у женщин, верно? У некоторых. Моя мама, скажу, умерла на 8-м десятке. Работала каждый день, в дождь и в ведра. Ни дня не хворала с тех пор, как родила последнего, а потом вроде огляделась вокруг. Пошла, взяла ночную рубашку с кружевом, 45 лет пролежавшую в сундуке и ненадеванную, надела, легла на кровать, натянула одеяло и глаза закрыла. «Вам теперь за отцом ухаживать», — сказала. «Старайтесь, устала я». Анс потирает колени. «Господь дал», — говорит он. Слышим, как пилит и стучит за домом Кеш. «Правда, истиннее слова не молвил никто». «Господь дал», — говорю я. По склону поднимается их мальчик, несет рыбу чуть ли не с себя ростом, бросил на землю, крякнул, сплюнул в сторону, как взрослый. «Чуть ли не с него, с дрова». «Это что, говорю, кабан, где поймал?» «Под мостом», — отвечает. Перевернул ее. На мокрый бок налипла пыль, глаз, как шишка, заклеен грязью. «Так и будет здесь лежать?» — спрашивает Анс. «Маме показать хочу», — говорит Вардеман. Он смотрит на дверь, ветер доносит до нас оттуда голоса и стук Кеша. «У ней там гости», — говорит мальчик. «Да нет, это мои», — говорю я. «Им тоже интересно посмотреть». Он молчит и смотрит на дверь, потом глядит на рыбу в пыли, переворачивает ее ногой и тычет большим пальцем в глаз. Анс смотрит на равнину. Вардеман смотрит на лицо Анса, потом на дверь. Поворачивается, отходит к углу дома, и тогда Анс, не оглянувшись, окликает его. «Почисть рыбу». «А Дьюидел не может почистить?» — спрашивает он. «Почисть рыбу», — говорит Анс. «Ну, пап, ты почисть», — говорит Анс. Он не обернулся. Вардеман возвращается и поднимает рыбу. Она выскальзывает у него из рук, смазывает его мокрой грязью и шлепается в пыль. Рот разинут, глаза выпучены. Закрылась в пыль, словно стыдится, что она мертвая, и хочет поскорей зарыться в пыль. Вардеман ругает ее, ругает, как взрослый, расставив над ней ноги. Анс не оборачивается. Вардеман поднимает рыбу. Он уходит за дом, неся ее на руках, как дрова, и она свешивается по обе стороны, голова и хвост, чуть не с него ростом. У Анса руки торчат из рукавов. Всю жизнь на нем рубашки, будто с чужого плеча, ни разу не видел, чтобы впору. Как будто Джул отдает ему свои донашивать. Но рубашки не Джула, он рукастый, хоть и на жерть похож, а рубашка не пропотелая. Из-за этого можно сразу определить, что Ансова и больше ничья. Глаза его похожи на два выгоревших угля и смотрят на равнину. Когда тень доходит до крыльца, он говорит: 5 часов. Только я встал, из дома выходит Кора и говорит, что пора ехать, Анс потянулся за туфлями. «Не надо, мистер Бандрен», — говорит Кора, — «не вставайте». Он ступил в туфли, втопнул. Он все так делает, будто надеется, что все равно ничего не выйдет и не стоит даже пытаться. Мы идем в прихожую, и они грохочут, как чугунные. Он подходит к ее двери, моргает глазами, словно вперед себя заглядывает туда, где не видно, словно надеется, что она там будет сидеть, к примеру, на стуле или пол подметать. И заглядывает в дверь удивленно. Он так всякий раз заглядывает и удивляется, что она еще лежит, а Дьюи Делл обмахивает ее веером. И встал, словно не намерен больше двигаться и вообще ничего не намерен. «Ну, нам пора, пожалуй, — говорит Кора, — надо еще курам насыпать. А дождь, однако, будет. Такие облака не врут. А хлопок поспевает с каждым божьим днем. Еще одна ему забота. Кеш все притесывает доски. «Если понадобимся, — говорит Кора, — Анс нам сообщит, — говорю я. Анс на нас не смотрит, он озирается, моргает удивленно, как всегда, словно весь измучился от удивления и даже этому удивляется. С моим бы амбаром Кешу так постараться. Говорю, я сказал Ансу, что, может, еще и не понадобимся, хочется так думать. Она решила, — отвечает Анс, — видно, отойдет. Теперь насчет кукурузы, — говорю я, — и еще раз обещаю помочь, если не управится. При больной жене и прочем, как мне многие по соседству, я уже столько ему помогал, что теперь бросать поздно. «Хотел сегодня ею заняться, — говорит он, — да как-то решиться ни на что не могу. Может, она продержится, пока убираешь, — говорю я. На то воля Божья, — отвечает Анс. Да утешит он тебя, — говорит Кора. С моим бы амбаром Кешу так постараться. Мы идем мимо, и он поднимает голову. Видать, на этой неделе я к тебе не выберусь. Не к спеху, — говорю я. Приходи, как сможешь. Садимся в повозку, Кора ставит на колени коробку с пирогами. Не знаю, что он будет делать, — говорит Кора, — прямо не знаю. Бедный Анс, — говорю, — 30 с лишним лет заставляла его работать, утомилась, верно. И еще 30 лет не отстанет, — говорит Кейт. А не она, так другую найдет, раньше, чем хлопок поспеет. Теперь Кешу с Дарлом и жениться можно, — говорит Юла. «Бедный парень, — говорит Кора, — бедный мальчик. А Джулу? — спрашивает Кэт. И ему можно, — отвечает Юла. «Хм, — Кэт говорит, — я думаю, почему не женится? Я думаю, тут многие девушки опасаются, как бы Джула не окрутили. Ничего, пусть не волнуются. Будет тебе, — говорит ей Кора. Повозка задрахтела, бедный парень, — говорит Кора. Дождь будет ночью, как пить дать. Повозка тарахтит, большая сушь. Но это пройдет у ней. Должна была взять пироги, раз условились, — говорит Кэт.